кто у нас столь могущественный, что отдает такие приказания нашему ректору?» Послышался голос откуда-то сбоку. Я пожимаю плечами и молчу. Вопрос ведь и не подразумевает ответа. В группе 26 человек, я 27-й, и, что самое неприятное, самый младший из всех. Мне так ректор и сказал, когда мы несколько минут назад с ним беседовали в его овальном кабинете. Кабинет и правда овальный, потолок под облаками, стены высокие, все в картинах и каких плакатах, похожих на графики. Не присматривался, не было интереса. Если, что и стоило моего внимания из всего этого навешанного на стены, то Боря и сам в состоянии разобраться в этом и без моей помощи. В группе преобладают, как понятно, девушки. Они более активны магически. Маг-мужчина, вообще явление редкое, если и вовсе не редчайшие. Но среди аристократии, такой феномен встречается повсеместно, намного чаще, чем среди простолюдинов. Мужчины более склонны к использованию артефактов, чего, по своей сути, почти лишены женщины. Вот такой феномен. Но опять же, не все так уж и однозначно. Но факт остается фактом, что среди студентов академии преобладающее количество это девушки, женщины, девочки. А в боевых группах там и вовсе, их подавляющее количество. Если в моей новой учебной группе из 27 учащихся уже со мной всего 7 пацанов, то вот у тех же боевиков вовсе на десяток девчонок, если есть хотя бы один мальчик, то это несомненный успех. И вот в это царствование женского пола подпадаю теперь и я. И, конечно же, интерес к моей персоне среди всех учащихся просто колоссальный. Его еще вчера мы своим тут появлением разожгли у многих, а уж прогулкой под ручку с Елизаветой, которую тут многие еще помнят, и вовсе вызвали форменный фурор. «И куда, в какое общежитие тебя распределили?» — задает огненно-рыжая бестия свой очередной вопрос. Видно, она тут держит бразды правления в группе в своих руках. Никто не решается ни ее перебивать, ни поправлять, а уж прерывать или игнорировать и вовсе сильно опасаются. «Представься хотя бы, как к тебе обращаться, а то сейчас просто тебе кличку назначу», — говорит мне она. «Я же приподнимаю бровь. Говорила мне Лиза, что основные проблемы у меня при учебе будут с девочками, но я не думал, что именно такого вот характера проблемы. Сергей Геннадьевич Персов, к вашим услугам, господа. А вас, как зовут, уважаемая командирша?» Хамлю я сразу сходу. Надо ставить сразу все точки над и краткое. «Для тебя, чернь, госпожа Пестрякова, Нина Анатольевна, я староста группа. Ты поступаешь в мое распоряжение». Я же качаю головой. Что-то подобном мне наш ректор, уважаемая Бенедиктова Руслана Леонидовна, ничего не говорила. Так что, извините, все вопросы к высшему руководству. А они отесаны. Где раньше учился? — продолжает она допрос. «Дома у себя в школе», — отвечаю честно я. «И скажу по большому секрету, сюда меня направили, я не напрашивался. Более того, не хотел в вашей забегаловке время терять на учебу». Гробовая тишина в аудитории. «Ты такой сильный маг, что позволяешь так выражаться насчет старинного учебного заведения, куда тебя направили?» «Я не маг», — говорю я ошарашенным сокурсникам. «Я полный пустышка, причем подтвержденный». «Так чего тогда ты у нас?» — спрашивает меня удивленный паренек, примерно моего возраста, застенчивый и молчаливый. Он за все время не открыл рот ни разу, а тут сразу вопрос о него прозвучал. Просто удивление сыграло с ним злую шутку. Кто-то из девчонок уже треснул его книжкой по голове, которую тот тут же руками прикрыл. Я же, видя такое отношение к ребятам, только головой покачал. «Отвечу на твой вопрос, уважаемый», — говорю я. «Кстати, как тебя зовут, а то мы друг другу не представлены?» «Говоров Александр Сергеевич», — отвечает он. «Очень приятно, а меня просто Сергеем можешь звать», — говорю я ему учтиво. «А тут я потому, что артефактами хорошо умею управлять. Вот и отправили меня к вам, чтобы мои умения ваши преподаватели изучали. Потому и артефакторный факультет», — подала голос красивая блондинка. «Да, к слову сказать, тут все девчонки как на подбор, красавицы. И неудивительно, аристократия. Весь цвет дворянства тут, в этом старинном учебном заведении по всей России собран. Значит, так, — командует староста. — Сядешь, вон, с той черной лохудрой», — показывает она пальцем на красивую брюнетку. Но уж больно она что-то мелковата. Та приседает, видя, что я смотрю на нее. «Воронцова Даша», — говорит она и улыбается. «Явно не боевая дама, тихая и милая, но как раз такие и опасны. Это тоже изречение Лизы. Под такой личиной обычно очень опасные боевики в академии прячутся, в вечном поиске находится, только зазевался и привет, уже не отцепится. Я киваю ей в ответ, очень приятно, Сергей, но увы я обычно сам по себе, и сижу на занятиях тоже один, увы, это я сейчас себя контролирую, а отвлекусь чуть и все немногие рядом со мной могут долго находиться. Ты что плетешь, блаженный? Староста схватила меня за плечо своей мертвой хваткой развитого боевика. Артефактор, к тому же еще и боевик, на вроде физиков, однако, ну, с подобным отношением со стороны одноклассников и раньше мы сталкивались, и не через такое пришлось пройти в школе. Боря резко меняет исходящий от меня фон. Удар такой силы, что все отшатываются резко от меня, а не ожидавшая от меня такого обращения, староста, которая стояла ко мне ближе остальных и вовсе отскочив, запнулась обо что-то, попавшее ей под ноги, и с криком упала. Падая при этом, умудрилась удариться затылком своей головы о край парты. Не повезло, до крови расшибла себе голову, кровища так и хлещет. К тому же еще ухитрилась и сознание от удара потерять. Что тут началось? Суета, крики, бестолковые взывания. Благо на поднявшийся шум и крики, вбежал в аудиторию кто-то из преподов. Быстро организовали транспортировку раненой, которая так до сих пор и не пришла в сознание. Тут же начались разборы, что, да как, меня опять куда ведут, к какому-то начальнику местному на разборке. Рядом со мной несколько девчонок из моей группы шкандыбают, испуганные, ко мне стараются близко не подходить. Да и как подходить, фон мой на своем историческом максимуме, как по силе, так и по радиусу действия. Это кабинет проректора по воспитательной. По совместительству он же представитель СБ империи, докладывает Боря. Он тут уже всю компьютерную сеть под свой контроль взял, в том числе и видео, и аудионаблюдение. Впрочем, как и коммуникаторы и телефоны, берет он на контроль всех, кто нам попадается по пути. Нужен ближний контакт, но все будет зависеть от расстояния до объекта. Интернет у нас, как жалуется Боря, пока не совершенен еще. Через него нет, сложно на больших расстояниях контролировать нужные девайсы. Печалька. Ждем в приемной. Молодой человек тут за секретаря. Пошел докладывать своему начальнику о произошедшем. Ну-с, поглядим, что будет дальше. Через полчаса. Стою в гордом одиночестве посередине кабинета. Все остальные присутствующие по стеночке размазались тонким слоем. Прижимаются к стене. Давит на всех, присутствующих в большом, обширном кабинете, мой фон, хотя и краем всего задевает их, но им и того хватает. За массивным, видно, очень старым столом сидит, вальяжно облокотившись на спинку мощного кресла, этот проректор, он же местный контролер за академией со стороны имперской безопасности, сидит, кривится. Я ему только что рассказал свое видение на произошедшее у нас в аудиторе. Посетовал, что ничего со фоном своим поделать не могу. Он спонтанно срабатывает, особенно, когда я сильно нервничаю. Вот примерно так, как сейчас, проверял меня этот дядька, пытался ко мне близко подойти, наивный, на какой-то щит свой магический ментальный надеялся, дорога и редкий артефакт у него был, вот только Боря ему его вмиг из строя вывел, причем, судя по всему, навсегда. Вон, сидит сейчас в своем кресле, вертит свою ненужную уже побрякушку и пытается со мной так беседу вести. И давно у тебя такое это происходит с тобой? Нервничает, волнуется. Жалко ему до безумия поломанный дорогущий артефакт. С рождения. Пожимаю я плечами. В больнице, где мама работает, пытались разобраться, что со мной происходит. Но все было тщетно. Развели руками и сказали, живи как можешь. Что я и делаю в последнее время. Сейчас, когда успокоюсь, и фон уменьшится или вовсе почти исчезнет. Просто меня вывели из себя. И как следствие, вот, как следствие, девочка при смерти, говорит проректор, очень неудачно упала и ударилась. Уже родителям сообщили. Дубовые доски на партах, старинные еще, с древности. И вот, разводит он руками. Жаль, думаю я, может, поможем, предлагает Боря. А что, сил у тебя в достатке. А там, я уверен, просто блокиратор от собственных сил сработал. Блокирует попытки помочь организму извне, а сам с проблемой не справляется. Нужно просто откачать силы и ману из девушки. А там уже маги жизни пускай действуют. Жаль ведь девчонку. Она-то тут при чем? Спалимся, говорю я мысленно. А так она может и погибнуть. Оно нам надо, задает вопрос Искин. Косвенно ведь нас в этой смерти будут обвинять. Но и это мои лишь предположения. Может там и в другом вся причина, почему ей маги-лекари помочь не могут. Вздыхаю. Перевожу взгляд на этого СБшника. Юрий Васильевич, а можно ли мне глянуть на пострадавшую? Спрашиваю я главного в этом кабинете, я как-то сталкивался с оказанием медицинской помощи раньше. Может и получится помочь сейчас. Предлагаю я свои услуги. Он смотрит на меня недоверчиво, но видно и ему поступили какие-то инструкции насчет меня. А давай, соглашается он, хуже уже все равно не будет. Родители девочки в отъезде, только завтра вернутся в столицу. Так что, вздыхает тяжко, а глава кафедры прикладной медицины и магии жизни в город ехал, только к вечеру вернется. Пошли. Потом переводит взгляд на остальных. Все свободны. На занятия. Идем вдвоем по переходам между зданий. Тут, оказывается, все здания академии между собой подземными ходами связаны. Очень удобно. Кстати, вот как сейчас, например, на улицу в такой холод выходить не нужно. Идет беседуем. Мой сопровождающий под дружескую беседу допрос форменный ведет. Чего к нам-то тебя отправили? Спрашивает он меня. Пожимаю плечами. Вообще, без понятия. Честно отвечаю я, сказали сюда, а мне не резон возмущаться, должен сильно, да уж наслышан, кивает он, по интернету о тебе много роликов крутит, и, что из всего этого правда, хмыкаю, как-то не интересовался, что там обо мне, и кто говорит, почти что честно отвечаю я, за меня эту работу проводит Искин, это он мониторит пространство интерната, что где, да зачем. Да и возможности у нас с ним попросту несопоставимые. А что, например, вас интересует? Спрашивайте. Если не секрет, то все честно расскажу. Предлагаю я. Говорят, ты с английской принцессой помолвлен был? Ты смотри, не знает, что ли, был. Киваю я, но уже помолвку разорвали. Почему? Не спрашивайте. Неприятно на эту тему говорить. Понятно, и помолчав немного, задает новый вопрос. Песни пишешь? Получается немного, говорю я, мне очень понравился неоконченный роман, красиво и жизненно, сам не раз через подобное проходил, но я-то понятно, а вот ты, как смог написать, пожимаю плечами, братья старшие на них и насмотрелся, особенно когда средний из-за неразделенной любви страдал, потом хохотнул, вспомнив, чем его страдания в итоге закончились, пока он все же не женился на своей любви, улыбаюсь по-доброму, сама к нам на разборки к нему приехала. Теперь вот главная жена в их клане, князь Воротынский, уточняет он, киваю, он, подтверждаю я догадки моего сопровождающего, а потом решаю малость похулиганить, спецназер бывший, потом глянул на него искоса, вроде, как по вашей службе проходил, он даже споткнулся, так неожиданно для него вопрос прозвучал, и как догадался-то, все же находит в себе силы он, задать мне уточняющий вопрос, ой, да ладно, я вас умоляю. Смеюсь я, вы, бэшники, все как под копирку. Поведение и стиль разговора у вас особенный. С чего взял? Неподдельное удивление чувствуется в его вопросе. Так у меня в родственниках, бабушка и дедушка по линии отца, тоже же непростые. Потому и говорю, насмотрелся. Да и дядя у меня мент, и отец тоже. Помолчали, уже почти дошли. Приходит уточнение от Бори, а мой сопровождающий соизволил произнести... Видно то, о чем на самом деле сейчас думал. Интересно теперь будет у нас, чувствую. Я же его за локоть почти нежно взял. Вы, не представляете, насколько интересно. Говорю я тихим голосом. И улыбаюсь своей, самой обворожительной улыбкой, от которой его почему резко всего передернуло. Ну, что вы, я же пошутил. И вновь улыбаюсь. И чего он так резко бледнеет? А еще офицер-контрразведчик... Приходит возглас удовлетворения от Искина. Глава 10. Не вычитано. Глава 10. Ну, я же тебе говорила, с кем можно общаться, а кого стараться избегать, высказывает мне уже дома претензии Елизавета, после моего рассказа, как прошел мой первый учебный день в академии, и, как ты себе это представляешь, начинаю злиться я ведь на лицо никого не знаю, кто там из них Говоровы, а кто Говорковы, или вообще Говорковичи, фамилии созвучные. А принципы общения, которые ты мне выдавала по ним, абсолютно разные. И, кто мог знать, что меня сразу под старосту Пестрякову, эту Нину Анатольевну подставит. Там вообще-то 7 групп, что на факультете артефакторов учатся. Отвечает, задумчиво растягивая слова, мой секретарь, а тебя сразу подставили под рот военных. Пестряков, если ты не знаешь, наш министр обороны. А эта брюнеточка мелкая, как ты ее назвал, никто иная... как внучка министра внутренних дел. Повезло, говоришь, да, думаю, Тут тонкий расчет. Вопрос, кому это понадобилось? Сходу тебе сшибку с сильнейшими кланами в империи подстраивать. А ведь отец твой и дядя по этому министерству проходит. А ты внучке отказ дал, с ней рядом за партой сидеть. Обиделась девочка. С чего бы обиделась? Говорю я. Я им просто продемонстрировал, что бывает с теми, кто меня бесит. Наглядно показал, что не надо ко мне набиваться в друзья. Я сам выберу себе круг общения. Кстати, этот Говоров Александр Сергеевич, он к какому роду относится? Ты же мне что-то про Говоровых говорила, промышленники, отвечает Лиза, ходили раньше под старым премьер-министром, но, как Бестужева скинули, стали не у дел, но богаты, сильно богаты. Это может быть одна из нескольких всего фамилий, чьими отпрысками они представлены в академии, причем, кто не является великими князьями и в Государственной Боярской Думе не заседают. Отец отдельно просит тебя через меня попробовать с этой семьей навести мосты. Нужно тебе меня с их руководством свести. Отец напрямую действовать не может. Там свои подводные камни. Уж больно много он, за то время как стал премьером, к плахе подвел людей. А там фамилии на вроде Бестужевых. И, к многим великим князьям ниточки расследований ведут. Деньги-то в казну вернут, но вот призвать к ответу этих ворюг, кто не гнушается миллиардами воровать казенные деньги, не так уж и просто. Попросту невозможно, пока они заседают в Боярской думе. А снимать иммунитет на разбирательство по запросу даже императрицы, думские со своих, не очень-то и любят. И не заставить их никак, так-то. А тут тебя спровоцировали на столкновение с представителями силового блока в правительстве, при государыне. Этот квартет, куда входит еще и прокуратура, и СБ империи не подвластны кабинету министров империи. А в заседаниях они участвуют и даже право голоса имеют. Но вот влиять на них можно только опосредствуемо. Непосредственно что-то им приказывать отец не может. Это прерогатива императорской власти, как смещать боевых министров, так и поощрять их. И что этот Говоров? Какой толк папе твоему с него? И мне тоже, кстати, вернее нам с тобой, поправляюсь я в этих, очень надо сказать, весьма скользких определениях. Нам с тобой, переспрашивает, улыбаясь Лиза. Нравится мне такая постановка вопроса. Приобнимает она меня за плечи. Сидим в гостиной. Недавно поужинали. Прислуга со стола убирается. Мы же отдыхаем в специальном закутке, где и диванчики есть, и кресло, чтобы полежать можно было и расслабиться. Телек на стене висит. В общем, наворотов хватает. Любил прошлый граф Петровский комфорт и старался им себя на все случаи жизни обеспечить. Вот за это желание я его сильно уважаю, несмотря ни на что. Та я с Александром уже уединились. Не в этом смысле. Просто, погулять по небольшой парковой зоне нашего поместья, пошли. Увы, тут в центре города даже такая небольшая усадьба уже непозволительная роскошь для многих. Ведь даже у самого Пожарского таких хором в центре Петербурга нет. Личных апартаментов. А вот у нас с Лизой есть. Теперь, есть. Производственные мощности. Но, как бы тебе сказать, везде кумовство. Принялась мне Лиза объяснять принципы построения отношений в правительстве страны. Ликбез, так сказать, для недоумков, вроде меня. Заказы распределяют министерства, а чисто государственных предприятий по направлениям, раз-два и обчелся. Приходится работать с частниками. А за куш государственных заказов такая война идет. Мама, не горюй, ну, и откаты серьезные. Отец, министров хочет менять по направлениям. Но это не просто, вот так взять и убрать опытного управленца, кто себе уже и команду подобрать успел за столько лет работы на одном месте, и все входы-выходы знает. А отец Говорова, как и его дед, в вопросах налаживания производственного процесса на местах, собаку съели. Опытные очень. Именно Говоров был консультантом у бывшего премьера. То-то он так и плохо кончил, улыбаюсь я. Нет, Бестужев англом все наши доходы в банки отправлял. Идиот. Инвестициями называл эти вложения, как он думал, в лучшую экономику мира. Кривится Елизавета, но, если понадобится за бугорцем, они нам вмиг ведь кислород перекроют, и доступ к нашим деньгам в их банках. Вот теперь надо исправлять ситуацию. Поздно спохватились. Слишком много успели за бугор золота вывести. А процесс возвращения может растянуться на годы. А, как жить? Теперь же золото только в России храниться будет. А через английские банки на наши кровные, на свои деньги мы закупаем оборудование. В той же Германии, например, военных действий нет. Нам отказать затруднительно. Все предлагают кредиты. Но зачем они нам? Вот. А нас тупо заставляют их брать. И Бестужев, скотина, брал их и под их обеспечение и вывозил золото из страны. И нам нужен этот Говоров, чтобы опять этим заниматься. Не понимаю я задумки отца Лизы. Говоров промышленник, а не банкир, отвечает Пожарская. Там банкир с Бестужевым и министр финансов бывший, эту схему прокручивали. А вот, как раз Говоров отговаривал премьера этого не делать, а вкладываться в свою промышленность. Предлагал такую схему: все предприятия на 51% принадлежат государству, остальное частному бизнесу. Частники ведут дела, зарабатывают деньги и себе, и государству. Со стороны империи только проведение аудита раз в год. Ну, и заказы, как на оборонку, так и на другие силовые ведомства. А также в этот список входит медицина и образование, они тоже под патронажем государства находятся, в прямом введении, а там серьезнейшие деньги крутятся. Ну, и про продовольственную безопасность не забываем, но это уже другие люди. Так вот, отец хочет протолкнуть эту схему, запустить ее в дело, и намечены уже производства, куда будет вкладывать деньги империя. Но нужен как раз этот аудит, который все досконально знает, как все должно быть. Вот Говоров нам для этого и нужен. Отцу, как партнер по государственному строительству и экономике. Ну, а нам с тобой, как аналитик от Бога, с помощью которого можно вкладывать уже свои средства в ценные бумаги предприятий, которые точно принесут нам отличные заработки. И смотрит на меня, улыбаясь, и добавляет: в долгосрочной перспективе, лет так, через 5-7, понятно. Как раз время принятия решения подойдет насчет нас, 6 лет до моего полного совершеннолетия. Тогда окончательно и будем решать, вместе мы остаемся или разбегаемся, как в море корабли. Получается, и правда, этот Говоров нам очень бы не помешал. Но, вначале, его нужно подтолкнуть к сотрудничеству с новым премьер-министром. А в этом плане, не все так просто. Бестужев очень плохо кончил, и все об этом помнят. Лиза уже как-то обмолвились, что зря ему прилюдную казнь устроили. Проще было бы для всех просто где-нибудь его по-тихому удавить. И вот теперь все просто боятся. И мне предлагают повлиять на промышленника, подружившись с его, то ли внуком, то ли сыном. Интересный расклад. Кто, кто кроме Говорова, тебе там еще интересен? Задаю я ей прямой вопрос. Все. Тут же отвечает она, не задумываясь: но пока об этом рано говорить. Ты стал фигурой очень заметной всего за день. Вначале внучку министра обороны едва не угробил. Потом помог ее привести в чувство, затем уже целители сами справились. Но уже разговоры идут, интернет, и про то, что в академии у нас делается. Студенты частенько в общий доступ, то видео, то фотки с комментариями своими, выкладывают. И про тебя, там тоже уже есть. Я, пока ты с занятий не приехал, уже успела в интернете пошариться. Многое нарыть успела. Так быстро информация в международной паутине распространяется. Не скажу, что это так и будет всегда, но сегодня ты звезда Ютуба. В очередной раз, хмыкает в голове Боря. О том, что в интернете об мне много выложить успели, он мне уже доложил. Даже некоторые видео я просмотрел, пока домой добирались по петербургским пробкам. Раньше ты с песнями своими выделялся, теперь вот магическую академию из-за тебя трясет. Смеется Искин. Я же хмыкаю. Ничего же не сделал. Смеюсь и я, только вошел. Вошел. Зато как, отвечает Боря, СБшник до сих пор, во всяком случае, к тому моменту, как мы уезжали из академии, докладную писал, что ты что-то там сделал такое, поводив руками над лицом девушки. В итоге магию лечебную ее организм начал потреблять, как от артефактов целительных, так и непосредственно от магов жизни, и никто ничего не понял. А в результате ваших с магами совместных действий, девушку удалось спасти. Ведь реально, еще бы подождали немного, и все. Кровь-то остановить они остановили, но вот повреждения затылочной части головы, так просто было бы не восстановить, как и работоспособность мозга. Блокировку ты снял, откачав магию и силы из нее, которые и блокировали посторонние воздействия. Сильна дама, чего уж там, об этом еще не просочилась информация в сеть. А вот, что фон от тебя идет, от которого все по углам щемятся, это очень активно обсуждают в интернете. Пустышкой такое воздействие на окружающих. Готовимся. Уверен, не сегодня, так завтра нас на обследование потянут. Вот увидишь. И, кстати, как тебе в поместье бывшего графа Петровского? Нравится. Все нравится. Особенно машины. Отвечаю я. Тут и так был приличный автопарк, но пригнала сюда и Лиза пару люксовых Роллс-Ройсов, доставшихся нам от ее погибших родственников. Но чтобы лимузин был выдавый, даже я с таким тут у вас впервые сталкиваюсь. Я тоже, говорю я, смеемся. Любил бывший хозяин этого небольшого поместья в центре Петербурга, жить на широкую ногу. Все лучшее у него, все передовое. Теперь вот я всем этим пользуюсь, благо, что не один. Елизавете тут тоже все очень нравится. Не нравится только то, что я в первый же день вляпался во внутриакадемические разборки между влиятельными аристократическими семьями империи. Наконец-то мой секретарь заметила, что я едва не засыпаю, и продолжила разбор моего первого учебного дня в новом учебном заведении. Как вы определились с ректором? Какие ты будешь посещать лекции, а какие нет? Ты ведь не маг и даже не артефактор. Зачем тебе, скажем, такой учебный предмет, как теория магии? Задает она вопрос. Просто, для личного развития, говорю я. Нам же дадут аттестат, где будет указано, что я прослушал лекции по магической науке. Так зачем отказываться, улыбаюсь я. К такому решению мы, с госпожой ректором, и пришли. Что интересно, то я изучаю. Все общеобразовательные предметы для меня строго обязательны. Ты мне лучше скажи, как мне завтра себя вести с той же Пестряковой. Патруль военный по мою душу в академию, ее отец или дед, не пришлет, веселюсь я. Впрочем, Лизе самой не до веселья. Зря зубоскалишь, говорит она, еще неизвестно, как твой фокус с фоном воспримут в ее семье. Есть вариант, что скажут, что это было нападение на их ребенка, совершенное в стенах академии, с использованием магии. А это уже срок, мой милый. Если докажут, что ты это специально сделал и что применил магию, то можно и на нары загреметь. Думаю, что завтра тебя потянут проверять на наличие в тебе магии. По документам ты пустышка, но сегодняшнее твое выступление полностью не соответствует записанному в выданном тебе школьном аттестате. Вот просто уверена, что попробуют дело тебе шить. Но как, удивляюсь я такому заявлению со стороны моего опытного секретаря. Она сама в стенах этого заведения провела долгих 6 лет. С 11 лет там учится, отпрыски знатных фамилий империи. А вот так, и проверка, и одновременно психологическое давление. Ты многим интересен. Про твоих братьев, ставших великими князьями, уже сказания ходят по интернету, причем интересуются многие ими очень сильно, и за границей, особенно в Старом Свете, и в Азии. А тут ты так подставился. Ну, это они так считают. Вот скажи, как другие занятия сегодня прошли? Как? Пожимаю я плечами. Сел на галерку. Рядом никого. 2 ряда парт свободных перед мной было. Фон притянул. Все успокоились. Преподы поднимали, но ничего не спрашивали по предметам. Просто знакомились. На переменах ребята подходили, но в основном пацаны. Рассказывал, кто я, да откуда, как титул получил. Оказывается, и про мое московское поместье большинство в курсе. И про то, что в невестах у меня была английская принцесса. А из девчонок кто-то сказал, уже и не припомню кто, что в интерне была заметка, что и наследница престола ко мне неровно дышит. Показывали даже фото, как я с ней обнимаюсь на морозе в Питере, около своей квартиры. Все, староста так до окончания занятия и не появилась в классе. На уроках не спрашивали, но я все занятия дисциплинированно отсидел. По магии интересного много узнал. Рассказывали, как артефакты с новой четверти нас будут учить, как делать. Ну, это я про остальных. Я лишь смотреть буду, ну и помогать преподу. Принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. Сходил перекусил в местной столовой. Потом, после уроков, меня в общагу зам старосты потянул. Кстати, ею оказалась мелкая, которая, ты говоришь, внучка министра МВД. Мило побеседовали. Она в ультимативной форме заявила мне, что с завтрашнего дня сядет ко мне на галерку. Указания старосты надо выполнять. Не могу я рядом с ней находиться, когда вокруг народу из группы много, зацепить фоном могу. А если она ко мне придет одна, и нервировать не будет, как сейчас. Сейчас же, говорит, не действует мой страшный фон на нее. Вот, потому она и придет, и будет со мной на занятиях сидеть. Под ее присмотром буду находиться теперь постоянно. А то, говорит, тут уже некоторые из других групп интересовались нашим новым мальчиком. А вы, мол, все наперечет. И что в общаге? Улыбается Лиза. Явно сама вспоминает, как первый раз из дома ее привезли в академию, и как она там себе дорогу к знаниям пробивала. Мило выглядит она, когда о чем-то задумывается. Такой милашкой становится. Дали ключи от комнаты. Докладываю я, там, оказывается, Все живут по раздельности, по одному, и отдельно мужской и женской общаги, нет, что удивительно, отмахивается Лиза, да сколько там вас парней и во всей академии, на один этаж, в одном общежитии, захочешь не наберешь, а почему вам, парням, отдельные полуквартиры дают, сам догадаешься или подсказать, чтобы девок водить можно было спокойно, делаю я первое пришедшее на ум предположение, и на удивление оказываюсь прав. Кивает, явно чем-то недовольная Елизавета. Видно, что-то вспомнила на этот счет не очень приятное из бытности, когда сама была студенткой этой академии. Политика администрации заведения, говорит она недовольна, есть распоряжение, естественно тайное, чтобы все, по возможности, особенно мальчики, из стен академии выходили во взрослую жизнь уже женатыми. Объяснять почему или не надо, типа потом сложнее пару себе найти, спрашиваю я. Сложнее сильным магом, уточняет она, а от простого союза одаренных почти взрослых, но еще детей, по молодости рождаются очень сильные одаренные, полноценные, считай, маги. Причем мальчики тоже, а маги, родине, очень нужны. Глава 11, не вычитано. Глава 11, неплохо, отличные, почти академические знания у вас молодой человек по моему предмету, некоторым присутствующим в этой аудитории. Нужно с вас брать пример. Хорошо вам преподавали в вашей бывшей школе. Сразу видно, что сильный преподавательский состав был. Садитесь, Сергей. Отлично. С почином? Ой, уже нет. Как с цепи сорвались. Сегодня на всех профильных занятиях меня тянули к доске. Явно последовала команда сверху. Проверить мои знания. Ведь в аттестате за прошлую и предыдущую четверть у меня стоят одни пятерки. Все. Но это было потом. А вот, второй учебный день у меня интересно начался, и не скажу, что специально. Когда я вышел тем утром из машины и принял услужливо подданный мне Таи портфель, она в школу, кроме водителя, провожала. Меня окликнул тихий, спокойный, я бы сказал, уверенный женский голос. «Молодой человек, Сергей Персов, да, я вас зову». Поворачиваюсь, осматриваюсь. Никого из знакомых рядом нет, но в пяти шагах от меня дама стоит приятной наружности, приятной во всех отношениях и местах. Вот умеют женщины так подчеркнуть свою исключительность, что мужикам сложно оторвать взгляд, при такой подаче форм женской фигуры, сформировавшейся женской фигуры. Да уж, хороша эта особа. Интересно, что этой красотке нужно от меня, Брусилова Валентина Генриховна. Тут же дает справку о моем неожиданном собеседнике. А, что дама хочет со мной о чем-то переговорить, и так понятно. Декан факультета диагностики. Похоже, права была Лиза, тебя потянут на исследование. Вот только действительность оказалась еще хуже. Не просто на исследование, а на обследование, по решению судебного органа. Вояки решили идти на обострение. Или я что-то не понимаю, но мне, думаю, все сейчас объяснят. Сергей, давай я тебя сейчас до аудитории, где у вашей группы занятия сегодня начинаются, провожу, и по-дорогое мы с тобой немного побеседуем. Меня зовут Валентина Генриховна, фамилия моя Брусилова, я возглавляю факультет диагностирования у разумных магических свойств их организма. Я вопросительно смотрю на нее. Твой фон, немного смущаясь, говорит она, о нем в твоем предписании почему-то ничего не сказано, совсем ничего, это упущение руководства твоей бывшей школы. Ты, кстати, как раньше справлялся со своей этой проблемой, в прошлом твоем учебном заведении, спрашивает она, пожимаю плечами, и все не могу отвести своего взгляда от едва прикрытых пиджаком, полушарий, так красиво и тонко выставленных всем на обозрение, голова кругом от таких видов, соберись, одергивает меня Искин, явно ведь образ подобран такой специально, чтобы тебя вывести из себя, и ты мог себя крайне плохо контролировать, не сболтни ничего лишнего. После такой отповеди со стороны Бори стало и, вправду, сильно легче. Уже по-другому окидываю взглядом эту профессиональную соблазнительницу и видно по совместительству сильного психолога, а то и мага-менталиста. Вай, я встрял. По-серьезному за меня взялись, видно. Красиво, зараза, не отнять. Но и чувствуется, что весь этот наряд и поведение ее, есть не что иное, как просто грамотно подобранный образ, чтобы меня сбить с толку. И чтобы я отвечал на ее вопросы как болван. И зачем такие сложности? Тебе Лиза все успела вчера объяснить. Опять высказывается Искин в отношении моего неправильного поведения. Ты интересен всем. А тут такой шанс тебя подвести к грани, за которой либо срок, либо придется петь под дудку какого-то избранного клана. Вариант. Посмотрим, что дальше будет. И на лицо улыбку идиота натяни и глазами давай продолжай пожирать ее, выставленные на показ, полушария. И слушай, что она тебе вещать будет. Адама между тем времени зря не теряла, взяла меня под руку, прижавшись к моему плечу своими выпирающими буферами, и что-то говорит, говорит, говорит. Сергей, вчерашнее происшествие с тобой наделало много шума в академии и не только здесь у нас. В связи с этим происшествием наш дорогой ректор приняла решение проверить тебя на скрытые возможности твоего тела в плане магии. Ты как не против такого небольшого исследования? Это все займет совсем немного времени. Даже еще успеешь посидеть и на первом уроке. До занятий полчаса. Пока дойдем, пока подготовимся к исследованиям, минут 15 точно пройдет. Еще минут 10 я тебе там поисследую, а затем отпущу. А за результатом, когда прийти можно? Спрашиваю я ее. Результат обследования будет ясен практически мгновенно, отвечает она. И не бойся, это не больно и совсем не страшно. Да проходил я проверку уже, и не раз, отвечаю я. Это немного другое исследование, отвечает она, более углубленное, что ли. Сам ведь понимаешь, что тут у нас в Академии собраны разработки со всей страны и мира. Все знания мира сюда стекаются. Так что, пошли, я тебя по дороге немного просвещу, чем мой факультет занимается на самом деле. Нисколько просвещала она меня, сколько пыталась соблазнить. Хотя понятно же, ничего бы между нами не было и быть не могло. Кто я, а кто она? Просто расслабить меня пыталась, ослабить мое внимание и... Если бы не Боря, я бы точно повелся бы на ее усилия. А так, ничего особо необычного. Какой-то аппарат, с которым мне придется сейчас познакомиться. Артефакты не из древних, уж точно. Новейшие разработки, возможно, что и вовсе ее собственные. В итоге, Боря рисковать не стал и просто сломал его. Меня усадили на стул, подвесили какие-то проводки к моей голове, а затем пару включений тумблерами на большой коробке какого-то прямоугольного артефакта, обитого плотным железом. Размер этого чуда тоже внушает, я в него, наверное, могу залезть с головой и остаться в нем на некоторое время, конечно, если там в нем есть сиденье. Стоя неудобно обследование проходить. Ну, это мои личные рассуждения по этому поводу. Сам артефакт 1.2 метра в высоту и по 1 метр в каждую из сторон. И сидеть, и стоять внутри него уж точно можно, если, конечно, оборудованием там весь объем этого металлического ящика не занято. Ничего не чувствую, да и на меня уже никто и внимания не обращает. Какие-то помощницы бегают вокруг нас, причем все в белые халаты одетые. Моя сопровождающая тоже приняла вполне приличный вид, прикрыла свои прелести халатом, закрылась им по самое горло, еще и поясом дополнительно опоясалась, так закуталась в белый медицинский халат, словно он может ее от чего-то защитить, к чему-то там прислушивается, на себя тоже, что-то на вроде наушников нацепила, во что-то вглядывается, какие-то приборы, наверное, есть на этом чудо-аппарате, но мне с моего места их попросту не видать. Между тем декан, злая, что-то принялась кому-то из своих помощниц выговаривать. Я же сижу тихо, не отсвечиваю, это мгновенное превращение из милой пташки в степного сильного орла, вернее орлицу, на меня произвело сильное, неизгладимое впечатление. Ну, вот вроде бы и обо мне вспомнили. Сняла сама с меня эти висюльки с проводочками. Не знаю, что случилось, говорит она упавшим голосом, но аппарат на тебя не реагирует совсем. Ты полный пустышка. Даже я ничего подобного никогда не видела. И как ты тогда управляешь артефактами? Ума не приложу. Ну, ничего, я подумаю еще, и мы продолжим наши изыскания. Ты, надеюсь, не против? Был бы я против, меня бы точно не поняли. Вон, спрашивает, а сама, сучка крашеная, как бы невзначай пару пуговиц сверху расстегнула, как будто внезапно жарко ей стало и нечем дышать. Ну, подобное мы уже проходили. Всегда, пожалуйста, говорю я, мне бы провожатого, ибо я пока сам слабо ориентируюсь на территории Академии. Вдруг меня не туда занесет, кивает, сделаем. Я же задаю ей еще один вопрос. Так, что вы официально подтверждаете мой диагноз, предварительный диагноз, поправляет она меня, но для некоторых и этого будет достаточно, а то тут некоторые начали охоту на ведьм. Пошли, сама тебя провожу, заодно и переговорим. Переговорили, да так, что я и на вторую пару опоздал. К слову, просто в парковой зоне немного посидели, снежно вокруг относительно тепло, а главное, посторонних не видать. Заказ на тебя пришел, говорит она, и, Куда только девалась эта напыщенная, прущая из нее сексуальность. Напротив меня сидела замученная немного жизнью, красивая женщина, и дробная видно где-то сильно глубоко, в своей закостенелой душе. Официально свои исследования я подам в вышестоящие инстанции. Слишком все грамотно обставили. Со старостой своей группы, прошу тебя, сам помирись. Это ответка со стороны ее родственников. Но скажу так, не специально тебя желающая утопить или призвать, в обязательном порядке, к ответу. Просто так положено. Но, выдерживает паузу, к своим непосредственным обязанностям тоже можно по-разному относиться. В нашем же случае все очень серьезно, и запрос по всей форме сделан, и формулировки обтекаемые, а не размытые. Странно очень, ведь ты всего тут у нас третий день, учусь, вообще-то сегодня второй, говорю я, вот видишь, а уже такие разборки серьезные устроили. Понятное дело, что пострадала внучатая племянница министра, но все же, ты мне одно объясни, как ты пользуешься артефактами, задает она мне, мучащий видно сильно ее, вопрос, пожимаю плечами, просто беру и пользуюсь, у вас, есть какой-нибудь артефакт с собой, желательно не боевой направленности, спрашиваю я ее, легко, улыбается она, щит от прослушки поставишь, порылась у себя в карманах, и коробочку мне небольшую подает, я же глянул на нее и говорю, она не заряжена, а во, а, как ты это понял, смотрит она на меня настороженно, как, удивляюсь уже я, разве не видно, что не видно, наличие манны, уточняет она, киваю в ответ, ее же нет в накопителе, водила, вскакивает она со своего места, похоже у нас ты просто феномен и тебя не с той стороны исследовали. Тебя нужно обследовать от обратного. Сталкивалась я с подобным когда-то. Бесполезное, в своей сути, умение. Но вот в таких случаях, как ты сейчас продемонстрировал, указав на то, что в артефакте нет силы иманы. Помогло же, вот и я про то же. А, говорят, бесполезное умение. Умение видеть, это, как я считаю, отличный навык. Оно, не скажу, чтобы уж очень редкое, но не каждый маг дипломированный маг им обладает. Маг просто чувствует. Есть в нем сила, в артефакте, а ты это не чувствуешь, а видишь, и в этом у вас основное отличие. Ладно, уже не сегодня, да и для этого запроса от вояк твое умение абсолютно никакой роли не играет. Обойдутся от таких знаний о тебе, надеюсь, ты не против? Нет, улыбаюсь ей, классная тетка, тогда так я тебя сейчас до перекрестка довожу, показываю куда идти, а ты уж дальше сам, а я твоими делами заниматься, отписываться придется, ой. Как я это не люблю, я для вас песню сочиню, предлагаю я, как оплату за услугу, я, она на меня так с ехицей глянула, смотри, ловлю на слове, говорит она, и это там у вас девочка в группе есть, Дианой зовут, Гурцкая, грузинка, древний род, единственная она тут, чьи родственники заседают в Боярской думу от своей малой родины, познакомься, а вдруг, а она вам, кто, не удерживаюсь я от вопроса, сестра, улыбается она. Понятно, отвечаю я, понравится познакомлюсь, улыбка, оценивающая с ее стороны, а ты силен, говорит она, обычно от меня юноши голову в момент теряют, ты вроде, как просто с родственницей своей со мной разговариваешь, хмыкаю, ну, в последнее время меня на подобное, часто пытались развести, честно говорю я, жены братьев, например, у самого проблем с вниманием со стороны девочек нет, от слова совсем. Сестры вот даже продавали право на свидание со мной своим подругам. После Нового года такое свидание стоило, едва ли, не 5000. Так, что, развожу руками в стороны, угу, улыбается она мне, учту на будущее и сестренке позвоню. Предупрежу, чтобы меняла тактику общения с тобой. И еще, Пожарская, правда, что она у тебя в секретарях, киваю, а чего скрывать очевидное, правда, отвечаю я, закусила губу думает. Что хотели, не спрашиваю. Просто сама вашу ситуацию анализировала и прогнозировала, на что бы я пошла, если бы оказалась в подобной ситуации. Говорит она и похоже, что тоже честно. Откровенный у нас с ней пошел разговор, а тут только секретарь, странно. Пожимаю плечами. Ну, нравится мне эта простая и красивая тетка. Возраст мой тому виной. Говорю я, решили подумать о совместном будущем, когда полное мое совершеннолетие наступит. ХММ. Оценивающий взгляд, сменил уважительный, сильное решение, вопрос только, в том выдержите ли вы, тогда так прошу скажи Елизавете, чтобы не воспринимала она мою Диану около тебя, как врага, как соперницы, это ладно, но только не как врага, хорошо, просит она. Даже так, удивляется уже Искин. Неужели эта деканша нашу Лизу забоялась? Скорее ее отца и их клан. Все же императорским он считается. Отвечаю я ему мысленно. В тот день мне так и не удалось посетить занятия. Засиделись с очаровательной деканом, обсуждая возможности общения, ее с Елизаветой. Если удастся, я ее с собой прогуляться по академии привезу, и к интересующейся ею, госпоже декану, приведу. Пускай тут сами между собой разбираются. Оказывается, моя секретарь тут в академии оставила после себя весьма интересные воспоминания. Валентина Генриховна по секрету немного приоткрыла занавесу этой тайны. Я же тебя не просто так спрашивала, насчет того, почему мальчикам в академии такие апартаменты выделяют, для проживания. Вот когда-то тут учился один перспективный малый, у которого и с происхождением было все хорошо, и представители его рода в Думе заседали, от его семьи, и наследником клана он был. Вот твоя Елизавета не замужем сейчас еще, так до сих пор и этот наследник древнего рода тоже еще не женат. Что-то между ними произошло, в период, когда они тут вместе учились. То, что твоя секретарь красива, ты в курсе, конечно, киваю. Вот, но умна она была и тогда не по годам, рассказывает декан. В общем, этот парень в нее влюбляется до беспамятства. Ну, и всеми правдами и неправдами завлекал ее посетить его жилище. И вроде, как однажды это ему удалось. И, смотрю я на рассказчицу с нетерпением. Что сказать мне, эта тема реально интересна. Как такового скандала не случилось, во всяком случае прилюдно ничего не обсуждалось, и на люди, в общество ничего не вышло, говорит она. Но с той поры этот парень всегда и всем старался доказать, что он лучший во всем, из кожи лез, обосновывая свою значимость, близко к сердцу неудачи свои воспринимал. В обществе слухи были, что Елизавета обвинила его в обмане в необязательстве. В чем конкретно, непонятно, нет данных, но с той поры парень, а он был значительно старше девушки, которой было то тогда 17 лет, он так и не завел себе семью, а он на минуточку, является наследником главы клана. Сильный маг, отличный дуэлянт. И теперь представь ситуацию: ты в академию пришел, а у тебя, по подтвержденным данным, секретарем девушка, из-за которой потерял голову наследник одного из кланов великих князей. Пожимаю плечами. Я-то тут при чем? Не понимаю я сути ситуации, пускай с этими вопросами выходит на родителей девушки. Какая проблема? Ты, проблема, злится она, не понимаешь? Она отвергла ухаживание будущего великого князя, а в секретари пошла, ко вчерашнему простолюдину. Историю возвышения вашей семьи в стране, наверное, только ленивый не знает. Так, что жди и будь готов к серьезным разборкам. Хотя, признаю, ты-то тут ни при чем, но оказалось, что при чем. Просто, будь готов и аккуратнее себя веди со всеми в академии. Первый звоночек прозвучал уже. Вояки, не просто же так они это разбирательство запустили. Так-то, глава 12, не вычитано. Глава 12, вторая перемена. Сегодня нам начитывают лекции. Благо, что первая была связана с изучением магии, так что можно было бы и пропустить. Все едино мне по этой дисциплине экзамена не сдавать. А вот вторая лекция уже по физике. Тут уже, хочешь не хочешь, записывать за преподом придется. То, что Боря мне подскажет, это понятно, но в академии есть практика по проверке конспектов, так что не отвертеться. Знаешь не знаешь предмет на экзамене, а за наличие конспектов, которые ты записывал за преподавателем на лекциях, считай, дополнительный балл у тебя уже есть, или, наоборот, если нету. Лекционный зал. Присутствуют сразу три группы потока. Я на галерке. Фон притушил, но не сильно, чтобы никто не приставал с расспросами, почему это я вчера вообще на лекциях отсутствовал. Нашей старосты на занятиях нет. Вчера домой спокойно добрался. Лиза на выезде. На самолете в Москву к родителям по делам рванула. Сегодня, пока я на занятиях, вернуться обратно должна. Созванивались, но она была занята, с родителями общалась. Так что о произошедшем в академии я ей сегодня уже доложу. А вчера я просто отсыпался дома. Уж больно сильно перенервничал с этими незапланированными обследованиями и разборками с судейским. Ведь по их линии распоряжение об обследовании на меня прошло. Так что нервы у меня ни к черту. Продрых я вчера весь день. И вот я опять на занятиях. Фон стабилен. Народ озадачен моим вчерашним отсутствием на занятиях. Впрочем, и тем фактом, что случилось позавчера с нашей старостой. Фон работает, но кое-кого он нисколько не волнует. Меня так сходу в обороты взяли. Мелкая пигалица, Зам старосты у нее еще в ближайших родственниках министр внутренних дел, большой босс моего родителя, сидит на галерке со мной рядом. Вот только из-за ее родственничков в погонах я присмыкаться перед мелкой оторвой точно не собираюсь. Лектор начитывает тему, я делаю вид, что записываю за ним, а вот мелкая не унимается и отрывает меня от этого увлекательного занятия своими рассказами о том, что произошло за эти сутки, пока меня в академии не было. Нинку как откачали, тут же в центральный госпиталь увезли, что на Васильевском острове. Там маги-лекари ее осматривали. Даже до моего дедушки по министерству информация прошла, что было непреднамеренное покушение на убийство. Следственную группу создавали, и уже она должна была в академию выезжать. А тут пришел приказ все отставить. Я потом с Ниной по телефону переписывалась. Ей запретили пока кому ни было звонить, но лучшей подружке написать-то можно. Так вот она, когда очнулась полностью, то и подняла хай, что ты тут ни при чем, и ударилась она, и споткнулась сама без чьей-либо помощи. А тут расклад еще наверх ушел по твоей семье и вообще, кто ты такой? Особенно всех изумил тот факт, кто у тебя в личных секретарях находится. В общем, отыграли назад, Нина уже завтра должна быть на занятиях, и тут же без всякого перехода. А ты меня в кино сегодня пригласить не хочешь? Решил юморнуть, с малолетками не встречаюсь. Подрасти хотя бы до подросткового возраста. По росту ты, самые большие, на начальную школу рассчитывать можешь. Неправда. Вскипела она, как вода в чайнике. У меня и сиськи, между прочим, уже почти выросли. Хочешь посмотреть? Тьфу на вас, в сердцах сплевываю я. И, кто кого еще в краску вогнал, подумать надо. Лучше будем отмалчиваться. Да какой там, так в кино идем или боишься? Не сбавляет она напора. Ага, улыбаюсь я краешками губ, родственников твоих, не успел в первый раз на занятия прийти и уже вояки чуть в плен не берут, с тобой и вовсе опасно связываться, в обезьяннике не очень хочется ночь проводить, я прослежу, ничего не будет, заверяет она меня, если только с Ниной, говорю я, ведь Брусилова говорила, чтобы помирился я со старостой, и Говорова, Александра Сергеевича неплохо было бы с собой взять, и думаю, а там и к Лизе его подвести. Хай общаются будет он мне в качестве напарника, две девчушки, два мальчика, а потом, после кино, можно будет и в гости ко мне зайти. Продолжаю я свою мысль, я предупрежу помощников, ужин с меня, но без спиртного скучно, отмахивается мелкая, но предложение ей явно нравится, я переговорю с Ниной. К концу занятий дам результат, но думаю, скорее да, чем нет. Во всяком случае я за. Весь учебный день и просидел на парах. Ну, а дома меня ждал полный разнос. Что значит, в кино пойдешь один? Удивляется Лиза. Я с тобой. И, как ты себе это представляешь? Удивляюсь уже я таким заявлением. Очень просто. Не отступает от своего решения мой главный помощник, советник и эксперт по вопросам общения со студентами. Ты им никто. А мне работодатель и я твой секретарь. Пойми, такие девочки просто так напрашиваться с тобой в кино пойти, уж точно не будут. Тут какая-то подстава разрабатывается. А появись я около вас, они тут уже не рискнут против тебя что-то замышлять. Хочешь проверим, права я или нет? Я просто появляюсь в кинотеатре около вас. С той же Таей погулять, типа, пойдем. А тут с вами совершенно случайно встретимся. Просто уверена, что все это неспроста. Кто ты, а кто внучка самого министра МВД? Он приближенный самой императрицы, впрочем, как и министр обороны. Их обоих она личным приказом на эти должности назначает. И поверь, без разрешения на это, в частности поход с тобой в кино и последующий отдых, возможно, что у нас в гостях, они не рискнут соглашаться. Они обе получают разрешение на подобные действия от своих старших родственников, в частности глав кланов. Уровень, кто эти разрешения будет им давать, не меньше будет, поверь, так что думай, и в кино запросилась мелкая, ну, и потом спровоцировала тебя на то, чтобы ты пригласил и Нину, так-то так, но я сам об этом подумал, говорю я, но мелкая, то не отказалась, нет, сама вызвалась решить вопрос с тем, чтобы подруга с вами пошла, это опыт, мой мальчик, говорит Лиза, ладно, пусть так и будет. Одно хорошо, в напарнике ты додумался нашего промышленника-младшего пригласить. Хорошая компания выйдет. Решено, я точно там появлюсь, и ты нас с Таей пригласишь в свою компанию. Думаю, для баланса и Александра мы с собой возьмем. По месту, есть кому ужин организовать. Управляющий в поместье просто отличный. Меня после возвращения домой пытают по поводу того, как и чем закончился второй и третий учебные дни в моей академии. И главным следователем, кто ведет этот допрос, выступает мой личный секретарь. Значит, помнит обо мне. Наша менталистка за тебя вцепилась. С одной стороны, это очень плохо, теперь не отпустит тебя из своих цепких лапок, пока не изучит твои возможности и особенности. Хорошо то, что всякая шушера побоится теперь тебя трогать в наглую. Всех тех, на кого она обращает свое внимание, в академии стараются не трогать и не задирать по пустякам. Мало того, что от нее отгрести могут по-серьезному, да так, что и родственники не помогут, так еще и тебя бояться будут. Она просто так себе воспитанников не набирает. Значит, есть в тебе что-то такое, особенное, и что чаще всего, опасное для окружающих, в особенности, кто недостаточно учтив в общении. Считай, на тебя вчера клеймо опасного чувака поставили, с которым лучше не ссориться, ни при каких обстоятельствах. Обычно у нее было от 2 до 4 воспитанников, с которыми она часто контактировала, и все они стали впоследствии сильнейшими воинами и магами. А коль она хочет встретиться, то я согласна, устрой нам с ней встречу. Провести экскурсию по академии – хорошая идея, но и не забывай, я там училась, а за время, что я там отсутствовала, вряд ли там много, что могло измениться, особенно по части архитектуры здания академии. А теперь, что касается этого Говорова, после кино нужно сделать так, чтобы я с ним наедине осталась.